Глава 49. «Кто это?» Я ответила с опаской, но оказалось зря. Звонившего я узнала сразу, как он заговорил. «Начальник безопасности Эмиля». Голос Николая звучал раздавленно. «Госпожа Кац, у меня плохие новости». Сердце прыгнуло вверх, как от высокой ноты. «У нас новая жертва. Вы уже знаете про Эмиля?» Нам объявили ночью, что он больше не мэр. Я не знаю, к кому обратиться. Вы все еще городская охотница? А я этого не учла. Полгорода и Эмиля остались без власти. Эти ребята сейчас обезглавлены. Растерянные, испуганные резкими перестановками и неуверенные в завтрашнем дне. Сторонников Эмиля могут пустить в расход вслед за ним, если они не уедут или не признают новой власти. Но это если за власть боролись. Что случится с ними в нашей ситуации, понятия не имела. Бедный Николай сейчас разрывается, не понимая, куда бежать и что делать. То ли валить, то ли выполнять свою работу. «Да кто разберет?» – пробормотала я. «Кто убит?» «Мой подчиненный. Картина та же, но я теряюсь, почему он? С остальными убитыми связи нет». «Постойте, такой же, как остальные?» Касьянов и прочее? Я ждала, что Десмодов вернется к похищениям и пыткам, но не так быстро. Кому сообщили на этот раз? Мне. Как я уже сказал, убит мой подчиненный. Брошен на берегу. Вы что, сейчас там? Напряглась я. Кажется, догадываюсь, как Десмодов вышел на тех, кого не было в списке контактов Олега. Зачем-то же он сообщал о трупах. «Немедленно уходите оттуда!» – заорала я. «Он наблюдает за вами!» «С чего вы взяли?» – в голос просочился страх. «У него больше нет поводов сообщать об убийствах! Я серьезно! Уезжайте!» В трубке раздалось частое дыхание, словно он спешил к своей Ауди. Будем надеяться, Десмодов не погонится за ним средь бела дня. Я дождалась, пока не хлопнет автомобильная дверца, и немного успокоилась. «Вам не стоит ехать домой», — сказала я. «Уезжайте из города. Через вас он может выйти на кого-нибудь еще. Проявите благоразумие». Последние слова я добавила, понимая, как сильно ему хочется прибиться к стае. Вампиры не переносят одиночество, когда им угрожает смертельная опасность. «У вас есть идеи, почему целью стал ваш подчиненный?» — спросила я, услышав, что Николай завел машину. Тронулся и вроде бы может говорить. «Никаких. Он простой охранник. Вы видели его, когда приезжали осматривать улики?» Сходу я не нашла, за что уцепиться. Пожелала ему удачи и отключилась. Андрей смотрел хмуро, пришлось пересказать, что случилось. Ему я адресовала тот же вопрос, что и Николаю. «А ведь это неплохо, Кармен», — вдруг заметил Андрей. «Он потерял след, вот и переключился на охрану. То есть на тех, кого смог выследить. Чувствую крышка твоему Николаю. Надо его предупредить». Я снова схватилась за телефон, но не набрала номер. Какой смысл, если он и так понял? Все, что могла, я уже сказала. Я нервно ходила по кухне, не в силах остановиться. Все летело кувырком, но почему-то переживала только я. Конечно, Андрея ведь не касаются Эмиль и его сторонники. Мы не справимся сами. Не справимся. Наших сил недостаточно. Если бы Эмиль и Андрей не бросались бы друг на друга, может быть, сообща, мы бы разобрались с Десмодовым и приезжими. Но одна я бессильна. Другого выбора не было. Придется обратиться к официальным властям. Только как-то надо это сделать, избегая слова «вампиры». Но как? Мне надо уйти. Я остановилась, глядя на Андрея. «Куда собралась?» «А знаешь, я не обязана спрашивать разрешения. Меня злило, что я перестала принадлежать себе. Нужно предупреждать, отпрашиваться, чтобы не обидеть. У меня, насколько понимаю, еще есть обязанности. Кто-то должен продолжить расследование». «Я уже сказал, что найду его сам», — надавил Андрей. «Он убил охотницу», — парировала я. «А это уже моя обязанность». «Не бойся, на место убийства не поеду. В офис и обратно. Обещаю. Я же не могу пригласить Чернова к нам домой, правильно? Ну, как знаешь. Улыбнулся Андрей и подал ключи от машины. Я тебе не хозяин. Но насчет Эмиля ты помнишь, да? Надеюсь, его нет в списке дел на сегодня. Я ответила раздраженным взглядом и рывком забрала ключи. Брелок жалобно звякнул в сжатом кулаке. Я ушла, не прощаясь, сбежала по ступенькам, кипя от злости, и заняла место за рулем. Они все такие. Вновь и вновь напоминают, почему так хорошо жить одной. Им не нравится, что я делаю, куда хожу, с кем общаюсь. Они все пытались изменить меня. У меня было всего трое мужчин, но каждый проехался по мне катком. Я прижала ладонь к нагретому солнцем рулю, сжала пальцы. Наверное, это свойство всех вампиров. Они ревнуют меня, хотят, чтобы я принадлежала им, не смотрела по сторонам, ходила на полшага позади. Дружить с Андреем оказалось проще, чем жить. Я не готова к несвободе. Мне хватило ее в свое время. Один намек на клетку заставлял меня бунтовать. Сначала я хотела поехать в офис, выдернуть Чернова и переговорить с ним с глазу на глаз. Объяснить, что дело швах, а вампиры разбираются друг с другом, а не с общими бедами. Что еще чуть-чуть, и мы потеряем контроль над ситуацией. К чему себе врать? Уже потеряли. Но на проспекте я неожиданно притормозила и свернула к обочине. Сзади засигналили, поток огибал меня, пока я, тиская руль, пялилась на пыльную дорогу. Слова о Ларисе не выходили из головы. Пожиратель ли она? Не похоже. Но убедиться в этом проще, чем гадать. Это всего полчаса. Надо попробовать, проверить каждую лазейку, прежде чем сдаваться. Я медленно набрала ее номер. Пальцы путались в кнопках, как и мысли в голове. Прижала ладонь к вспотевшему лбу, дурея от жары, и дождалась ответа. «Лариса? Это Янна Кац, городская охотница. Да. Мы можем встретиться?» Она ответила утвердительно. Я швырнула телефон на приборную панель. Переключила передачу, глядя в зеркало, и пытаясь понять, как мне вернуться на дорогу и в какую сторону ехать. Жара просто убивала. Но сначала в магазин и аптеку. Кидая покупки в корзину, я старалась не думать, что случится, если это правда, а я раскопаю ее секрет. В лучшем случае, меня прибьют быстро. Сердце быстро стучало, то ли от страха, то ли от перепада температуры. В супермаркете кондиционер гнал на полную. Пот на горячей коже густел, голова гудела. Я снова вспомнила времена, когда жила с Эмилем. Он еще не пил кровь, был почти человеком. И я усиленно притворялась, что это так и есть. Делала вид, что живу понарошку, обычной жизнью. Я ведь могу и не притворяться, а жить ею. Теперь могу. Если захочу, закрою для себя эту дверь. Вернусь в школу на неполную ставку. Пистолет спрячу подальше и куплю новый комплект тарелок. Если обойдется в этот раз, тарелки точно куплю. Я расплатилась и вновь вышла в пекло. Лариса работала в центре неподалеку. Когда я подъехала к магазину, она уже стояла на тротуаре. Дисциплинированная девушка. Я думала, придется ждать. Она узнала машину, поспешила к обочине и, как леди, деликатно села на пассажирское сиденье. Впереди было свободное место, и я припарковалась там. Лариса прекрасно выглядела. Горе недолговечно, рано или поздно возвращаешься к привычной жизни. В голубом платье, подходящем к глазам. Макияж можно было опознать только по накрашенным ресницам и блеску на губах. От нее пахло цитрусовыми духами, судя по аромату, довольно дорогими. Я рассматривала ее, пока она не наклонила голову, смущенно прячась за волосами. «Что?» — улыбнулась она. «Я слишком откровенно смотрю. Как у вас дела?» Не похожа она на пожирателя. Ну вот совсем. Она и на обычную вампиршу не тянет. «Все в порядке. Выяснили что-нибудь про Олега?» «Вообще ничего общего с Десмодовым. У него и аура неприятная, и лицо со специфическими неместными чертами. Он не выглядел экзотом, но и обычным не назовешь. Единственное, что между ними общего — юность. Оба совсем молодые. Еще занимаюсь этим. Я перевела взгляд на дорогу, чтобы не смущать девушку. Как раз хотела поговорить об Олеге. Что он рассказывал о ваших родителях? Ничего. Она удивленно пожала плечами. Вид стал задумчивым. Погибли в аварии? Что работали вместе? В строительстве? Не знаю. Лариса растерялась еще больше. Наверное. А что? Так, есть предположение, что его убийство связано с вашим прошлым. Каким образом? Она насмешливо подняла бровь, хотя лицо осталось вежливым. Могу я увидеть их фото или что-то в этом роде? Насмешку я проигнорировала, и она вновь стала серьезной. У вас остались их вещи, хоть что-то? Был бы жив Олег, я бы спросила. Она вновь пожала плечами и с облегчением закончила. Не думаю, что могу помочь. Лариса, я взглянула ей прямо в глаза. Я могу попросить вас об одолжении? Конечно. Вы не могли бы... Словно невзначай, я сунула правую руку под рубашку, делая вид, что у меня чешется подмышкой. Хотелось, чтобы пистолет был поблизости, когда я договорю. Сдать кровь. Что? Она хотела рассмеяться, но передумала. Особенно, когда заметила мое напряженное лицо. «Простите, зачем?» Я облизала губы. Лариса может оказаться и обычным человеком. Тогда моя просьба покажется странной. Она может послать меня подальше в любом случае. Но если она пожиратель, откажется обязательно. Возможно, нападет, сообразив, что ее раскрыли. Просьба должна выглядеть невинной, логичной. Понимаете, я не имею права просить, но мой знакомый вампир тяжело ранен. Ему нужна кровь. Моей не хватает. Всего 200 грамм, пожалуйста. Вампир? Напряженно переспросила она. Кто? Мой муж, призналась я. Я очень его люблю. Мне надо для него, понимаете? Я прошу всех. Она закивала, глаза стали внимательными. Она понимала. Лариса знает, каково это – иметь вампира в семье. «Конечно», – сказала она. «Давайте без проблем. Только не очень долго, у меня перерыв заканчивается». Все необходимое лежало в бардачке, даже антисептик. Я полезла туда. Бутылка, игла, антисептик. Пока я раскладывала все на приборной панели, Лариса без страха наблюдала за мной. Кровь она сдавать не боялась. В юном лице не было сомнений. Девушка искренне хотела мне помочь и предложила правую руку. Я протерла место укола антисептиком, ввела иглу под кожу и подставила бутылку. В общем, кровь теперь смело можно вылить в клумбу. Пожирательница бы не поделилась. Десмодов был в курсе о свойствах своей крови. Но отказываться теперь странно. Я все равно отнесу ее Эмилю. Кровь ему лишней не будет. Струйка неровно омывала пластиковые стенки. Темно-красная, такая же, как и у всех людей. «Может быть, я тоже выйду за вампира?» Вдруг сказала Лариса. «Поэтому хочу помочь». «Плохая идея», усмехнулась я. «Вы же вышли?» Парировала она, как будто у меня был выбор. «А потом развелась», сказала я. «Быстро и с облегчением». «Люди тоже разводятся?» Олег говорил, у вампиров крепкие браки. Это потому, что их часто убивают. Не успевают они до развода. Я бы тоже стала вдовой, если бы не подоспела вовремя и не нашпиговала бывшего мэра свинцом. Но я только вежливо улыбнулась. Бутылка наполнялась медленно, а мне не хотелось болтать. Лариса поняла мое настроение и замолкла. «Спасибо», — сказала я, когда решила, что достаточно. «Пустяки». Лариса улыбнулась, зажимая локоть одноразовой салфеткой. «Вы же тоже мне помогаете. Обязательно позвоните, когда что-то выяснится». Она выбралась из салона, а я закрутила пробку и положила бутылку в лед. Потом застегнула сумку-холодильник. По такой жаре иначе она не доедет. Осталось позвонить Эмилю и договориться о встрече.